вечеринку. Ай, я буду петь свою музыку. Ай, самую честную музыку. Ай, музыку сломанных глаз. Ай, музыку желтого снега. Ай, музыку черного пьянства. Ай, музыку нашего детства. Ай, музыку про нас. Ай, останови вечеринку. Ай, я буду петь свою музыку. Ай, самую честную музыку. Ай, музыку сломанных глаз. Ай, музыку желтого снега. Ай, музыку черного пьянства. Ай, музыку нашего детства. Ай, музыку про нас. Ай, в белых домах городишко. Ай, прячет семейный бедлам. Ай, грязные слезы мальчишечки. Ай, я никому не отдам. Ай, люди выходят из окон. Ай, а в окнах их больше не ждут. Ай, а губы я сжег ненароком. Ай, когда отпускал парашют. Ай, а мы потерялись в подъезде. Ай, я и мои дураки. Ай, и чтоб потянуться на лестнице. Ай, мне не хватает руки. Ай, но весь равновесие зыбко. Ай, крылья прижав к спине. Ай, кто-то рисует улыбку. Ай, спичкой на стене. Ай, останови вечеринку. Ай, я буду петь свою музыку. Ай, самую честную музыку. Ай, музыку сломанных глаз. Ай, музыку черного пьянства. Ай, музыку желтого снега. Ай, музыку нашего детства. Ай, музыку про нас. Ай, останови вечеринку. Ай, я буду петь свою музыку. Ай, музыку, музыку, музыку. Ай, музыку, музыку, музыку. Ай, музыку, музыку, музыку. Ай, музыку, музыку.